В это время Пьер де Гонсивиль успевал повсюду. На следующее утро двуколка, на ней в замок привозились съестные припасы, приехала забрать Сильви и Жанетту, пригнал ее Гонсивиль. «Куда мы едем?» — спросила Жанетта. «И где Карантен?» «Он уже там, куда я вас везу. Заканчивает приготовление к вашему приезду». «Неужели мы, наконец, покидаем этот дом?» — спросила Сильви голосом, полным надежды. «Если бы монсеньор Франсуа предполагал, что вас будут держать в заперти, он никогда не привез бы вас сюда. В этом я могу вас уверить». «Я так и сказал об этом господину де Гонди, который и понятия не имел, в какое положение вас поставили. Отныне вы будете жить в собственном доме вдали от замка». За отъездом наблюдала только старая служанка. Герцогиня ничем не выказала своего неодобрения. Что касается герцога, то он отправился на восточный берег острова в Лок-Мариа, чтобы осмотреть строящиеся там новые укрепления. И вот теперь Сильви будет жить в отдельном домике. Этот уютный, симпатичный домик очень понравился Сильви. Он был построен давно, еще до появления на острове семейства де Гонди, монахами аббатства Кемперле, которым принадлежал когда-то Белиль. Прилепившийся к сосновому лесу, что возвышался над бухтой, домик состоял из большого зала и трех маленьких комнат, бывших монастырских келий. Монахи жили уединенно и замкнуто, их жилище защищала крепкая дверь, железные в форме креста решетки на окнах и высокая ограда вокруг сада. В отдалении раскинула свои крылья ветряная мельница. Сильви вскрикнула от радости, окинув взглядом необозримую панораму водной глади и прибрежных скал. Был отлив, и море обнажило плоские камни мыса Тайфер, который уходил далеко на север, словно стремился сомкнуться с естественными укреплениями, скалами и отмелями мыса Киберон. Между двумя мысами был пролив. Он был судоходным, но считался небезопасным. Все эти названия, еще незнакомые Сильви, быстро стали для нее привычными. «Это место называется Гавань Спасения», — объяснил ей пожилой крестьянин, один из двух нанятых карантеном, чтобы привести в порядок жилище. «Потому что здесь находили помощь люди, пострадавшие от кораблекрушений и земных болезней». Вот, значит, где предстоит ей теперь жить. Она будет дышать морским воздухом, подчиняться ритму его штормов и отливов. Здесь она будет ближе к Франсуа, который обожал Великий океан, баюкавший его детские мечты. Красивее всего океан в Британии. Он ни в чем не похож на Средиземное море, такое синее, такое ласковое и коварное, — говорил он. Южное море женственно. Океан принадлежит героям. Он мужчина, он король. Я могу часами стоять на берегу и смотреть на синие, зеленые, серые волны, на белоснежные гребни пены и бескрайнюю зыбь. Да. Сильви найдет здесь покой в ожидании тех дней, когда ее разбитая жизнь снова войдет в привычную колею. Легкий ветер, дующий с суши, донес запах жареной рыбы и пробудил аппетит, который, как казалось Сильви, навсегда ее покинул. Она оглянулась и увидела приближающегося Пьера де Гонсивиля. «Я пришел за вами», — оживленно сказал он. «Пора к столу. Вы, наверное, проголодались?» И впервые за долгое время он увидел улыбку на лице Сильви, лукавую улыбку прежней малышки Сильви. «Да», — ответила она, — «кажется, я умираю с голоду. Но скажите, «Господин де Гансивиль, этот дом принадлежит вам. Я получил приказ купить небольшое имение, где вы действительно будете у себя». Его светлость сделал лишь самое неотложное дело, доставив вас на остров, куда он рассчитывает вернуться. Ну а я выполнил свое поручение и покину вас с вечерним приливом. Вы направляетесь к нему? Да. Буфор теперь во Фландрии. Он ждет меня. Но теперь я вас оставляю в надежных руках и уезжаю спокойно. Еще одно слово, господин де Гансивиль. Вам что-нибудь известно о шевалье де Рагинелле, моем крестном отце, которого посадили в Бастилию? Я знаю, что он вышел на свободу и теперь, конечно, знает, что вы живы. Он приедет сюда. Я бы так хотела видеть его. Нет, это было бы опасно. За его домом следят. Он должен носить траур по своей крестнице и играть свою роль. Мы даже не могли взять от него письмо для вас. Нас могли бы арестовать в дороге. «Ну что ж, я буду ждать», — вздохнула Сильви и прибавила. «Если судьба сведет вас с шевалье де Рагинеллем, передайте ему, что я преданно его люблю». «А что, госпожа, я должен передать его светлости?» Сильви опустила глаза, лицо ее залила краска. «Ничего». «Да, ничего не говорите. Я надеюсь, что герцог де Буфор знает все сам. По крайней мере, надеюсь, что знает». На следующий день, сидя на том же месте, на берегу, Сильви не увидела, как судно Гансивиля выходит из порта, направляясь в Периак. Мыс, увенчанный цитаделью, заслонял вид в ту сторону, но не огорчилась. Она испытывала конюшему зависть, потому что он ехал к Франсуа. Еще огромную благодарность. Без него Сильви по-прежнему проводила бы свои дни в тоске в домишке с закрытыми ставнями. Теперь Сильви должна возродиться. Придет время, и эти липкие страхи, терзавшие ее по ночам, наконец отпустят. Неужели жуткая ночь, пережитая в замке Ла-Ферьер, будет иметь последствия? Сильви понимала, что если это случится, то, невзирая на все христианские принципы, воспринятые от герцогини Вандомской, у нее не хватит мужества жить. И однажды вечером, в час, когда заходит солнце, ее тело унесут красивые прозрачные волны гавани спасения, названной так удачно. Одновременно с ней о том же думала еще одна женщина. Сидя на пороге дома и поставив на колени миску, Жанетта чистила фасоль. Она не спускала глаз с хрупкой фигурки в сером платье, замершей на камне. Без всяких сомнений, Сильви чувствовала себя лучше. Приезд Жанетты и Гансивиля вдохнул в девушку новые силы, но спала она по-прежнему неспокойно. А что будет, если Сильви забеременеет? Эта мысль постоянно терзала Жанетту. Карантен, вышедший из сарая с охапкой дров, остановился около Жанетты. «Я знаю, о чем ты думаешь. Теперь Сильви ничем не отличается от других женщин. Бывает ведь, что изнасилование приносит нежданные плоды». «Да», — ответила Жанетта, качая головой. «Я уверена, что и ее преследует эта мысль. Ночью этот кошмар возвращается к ней снова и снова. Она измучена, издергана. Ее состояние и ее рана, конечно, нарушили у Сильви месячные. Все это произошло более 6 недель назад. Что же делать в том случае, если она и вправду ждет ребенка? Главное, что будет с ней? Если это случится, она убьет себя. Когда мы ее подобрали, она хотела утопиться в пруду. Ее еле удержали тогда. А уж здесь, — прибавил он, показав глазами на синюю гладь, испещренную белыми гребешками пены. Ясное дело, ее ни на минуту нельзя оставлять без присмотра. Кто-нибудь из нас двоих должен все время находиться рядом с ней. А если и вправду случилось самое страшное? Ты думаешь, я ничего не разузнал, когда приехал сюда? Неподалеку расквартирован гарнизон, а доблестные воины — большое искушение для девушек. Я разузнал, что в округе живет женщина, которая занимается этими делами. Она живет в пещере. Кстати, на этом острове колдовства хватает. Здесь еще поклоняются древним кельтским божествам. Ты считаешь, что мы сможем уговорить Сильви пойти с нами в пещеру? Так ведь у нас нет выбора. Если с ней случился такой грех, а мы ничего не предприняли, господин шевалье и монсеньор Франсуа нам этого никогда не простят. Жанетта с сомнением в голосе ответила. Господин де Рагинель точно не простит. Но в монсеньоре Франсуа я уверена меньше. Он слишком поглощен мыслями о королеве, чтобы дать нашей Сильви нечто большее, кроме нежности и жалости. Карантен покачал головой. Он привязан к малышке гораздо сильнее, чем сам думает. Видела бы ты его, когда мы нашли Сильви на дороге, и он все узнал. Я думала, он с ума сойдет. И в замке Ла-Ферьер он никого не пощадил. То же самое он сделал бы ради младшей сестры или кузины. Но не с такой яростью. Конечно, сейчас он восхищен королевой. Но ведь она на 15 лет старше, и однажды он взглянет на нее другими глазами. Допустим. Ну а госпожа де Монбазон? Разве она старше его на 15 лет? Всего на 4. И она очень-очень хороша собой. Я не верю, что она его любовница. Он ухаживает за ней, чтобы позлить королеву. Кстати, любовь и постель не одно и то же. Займись-ка своей фасолью. Сильви идет сюда. Сильви ушла с берега и поднималась вверх по выбитой в скале лестнице, ведущей к дому. Она была поглощена своими мыслями, губы ее едва заметно шевелились, взгляд был задумчив и печален. Вот уже несколько последних дней она была целиком поглощена какими-то подсчетами и вычислениями. В любую погоду Сильви, закутавшись в широкий черный плащ, такие носили женщины на острове, часами неподвижно сидела на камне, глядя на море глазами сомнамбулы. Она почти ничего не ела, мало спала и снова начала худеть. Снедаемые тревогой, Жанетта и Карантен ни на минуту не теряли из виду Сильви. Однако никто из них не осмеливался завести с ней разговор на эту мучительную тему. «Придется все-таки отважиться», — как-то утром решительно сказал Карантен. Он как раз собирался пойти на деревенский рынок. «Так продолжаться не может. Сегодня же вечером я поговорю с ней». «Это должна сделать я», — возразила Жанетта. «Но мне страшно. А если эта женщина ее изувечит? Ведь от этого тоже можно умереть». Жанетта устремила безутешный взгляд на закрытую дверь, за которой, как она думала, еще спала Сильви. Карантен привлек к себе Жанетту, чтобы ее поцеловать. «Ты что, хочешь, чтобы она покончила с собой? Поверь мне, у нас очень мало времени». Но времени у них не осталось совсем. Если они сомневались относительно положения Сильви, то у самой бедняжки сомнений уже не было. В маленькой спальне, откуда она все слышала, Сильви решила положить конец своим мучениям. Ее страдания не закончились в тот страшный день. Если она ничего не предпримет, то через несколько месяцев даст жизнь созданию, которое может быть только чудовищем. Наивная и неискушенная, Сильви не понимала, что замышляли Жанетта и Карантен, но для себя она видела только один путь к спасению — смерть. И она решилась. Написала записку, оставила ее на виду, на кровати. Оделась и замерла, ожидая, пока скрипнет входная дверь. Обычно в это время, по понедельникам, Жанетта отправлялась в сарай, чтобы замочить белье для стирки. Как только до Сильви донесся еле слышный скрип, она вышла из комнаты, тщательно прикрыв за собой дверь. Выбравшись из дома, она вместо того, чтобы спуститься к морю, перелезла через низкую ограду и направилась в сосновый лес. Пройдя некоторое расстояние на север, туда, где скалистый берег нависал над бушующим морем, она остановилась. Утро было пасмурным, но тихим. Морская гладь пенилась белым кружевом. Чайки, чувствуя приближение бури, метались в поисках укрытия. Губы Сильви тронула печальная улыбка. Скоро она тоже обретет укрытие. И произойдет это здесь, среди золотисто-желтого цветущего дрока. Сильви всегда любила желтый цвет. Все ее любимые платья были желтые. Желтый цвет таил в себе радость и покой. Она уже не испытывала ни страха, ни стыда. Теперь, когда решение было принято, Сильви чувствовала себя легко, словно, наконец, избавилась от непосильного бремени. Она надеялась, Бог простит ее за то, что она уходит из жизни, не спросив его дозволения, а значит, он разрешит ее душе заботиться о дорогом Франсуа. Господь в милости своей не останется безучастным к той великой любви, которую она носит в сердце и которая принесет в жертву бренную плоть, оскверненную другим. Справа от Сильви, между камней, поросших белым мхом, велась тропинка. Сильви хорошо знала, куда она ведет, и устремилась вперед, боясь, что Жанетта может обнаружить ее бегство. Она бежала стремительно и уже заметила впереди просвет. Там, Сильви знала это, ее ждала бездна. Однако, подбежав к краю обрыва, Сильви остановилась, чтобы в последний раз окинуть взором беспредельную даль моря, чтобы еще раз полной грудью вдохнуть пахнущий водорослями и солью воздух. Она закрыла глаза, раскинула руки, и сильный ветер надул ее плащ, словно корабельный парус. Она уже была готова сделать роковой шаг, когда неведомая сила отбросила ее назад. Сильви, решив, что проницательная Жанетта все-таки выследила ее, стала вырываться в отчаянии, крича: «Оставь меня! Пожалуйста, пусти! Ты не смеешь мне мешать!» Рыдание прерывали крики Сильви. Не в силах удержаться на ногах, она упала на землю. Через секунду она ощутила, что чьи-то руки прижимают ее к земле, и открыла глаза. От изумления она перестала плакать и вырываться. Ее спасителем была вовсе не Жанетта. Забавного человечка с всклокоченными волосами и смешным носом картошкой она узнала сразу. «Это вы!» — господин аббат де Гонди, о Бог мой! Вам, дитя мое, самое время вспомнить о Боге, перед ликом которого вы собирались согрешить столь серьезным образом. Но я тоже вас знаю. Вы протеже герцогини Вандомской, мадемуазель де Лиль, торжествующим тоном закончил он. Как вы оказались здесь? Что вы тут делаете? Надеюсь, вы не намеревались покончить с собой. Вы прекрасно понимаете, что намеревалась, и удержали меня от этого шага именно вы, охваченная гневом, вскричала Сильви. Какое вам до этого дело? Зачем вы помешали мне? Это дело касается любого порядочного человека, особенно если он к тому же еще и священник. Неужели вы, такая юная и прелестная, действительно хотите умереть? Когда человек в отчаянии, ни красота, ни юность не могут ему помочь. Уходите, господин аббат, и забудьте, что видели меня. Не рассчитывайте на это. Вместе со мной вы вернетесь домой и... Сильви с ловкостью кошки вскочила и резко оттолкнула аббата. Он едва не упал, но сумел ухватиться за черный плащ Сильви. Застежка натянувшегося плаща начала душить Сильви. Она с еще большей силой начала вырываться, когда почувствовала, что, использовав свое преимущество, он обхватил ее за талию. Гонди, хотя и был ниже Сильви ростом, превосходил силой юную девушку. Прекрасно натренированный в постоянных занятиях фехтованием и верховой ездой, он был ловок и крепок. Но какое-то время исход борьбы оставался неясен. С такой яростью Сильви стремилась осуществить свой губительный замысел. Они покатились по земле. Никто не мог взять верх, и ни один из них не заметил, что они неотвратимо приближаются к самой кромке высокого скалистого берега. И вдруг они уже не ощутили под собой земли, и, сжимая друг друга в объятиях, рухнули в пустоту.